Бентли?» – прошептал он. «Неужели он...» Старпом молча кивнул, и Валери с усилием отвернулся. Они прошли мимо убитого телефониста, лежавшего за дверцей мостика, и остановились у гидроакустической рубки. Забившись между командирской рубкой и перекосившейся изуродованной дверью рубки гидроакустика, закрыв лицо рукавом, кто-то рыдал. Валери положил руку на сотрясаемое рыданиями плечо, заглянул в лицо плачущему. «В чем дело?» «Ах, это ты, дружок», — произнес он, увидев обращенное к нему белое лицо. «Что случилось, Крайслер?» «Дверь, сэр», — дрожащий голос Крайслера звучал глухо. «Мне ее никак не открыть». Лишь сейчас Валери увидел, во что превратилась акустическая рубка. Ум его был все еще в оцепенении, и внезапная, страшная мысль о том, во что превратился оператор, была, пожалуй, лишь следствием ассоциации. «Да», — произнес он спокойно. «Дверь заклинила. Ничего нельзя сделать, Крайслер». Он вгляделся в глаза юноши, наполненные тоской. «Полно, мой мальчик. К чему зря убиваться?» «Там мой брат, сэр!» Безысходное отчаяние этих слов словно хлыстом ударило Валери. «Господи боже! Он совсем забыл. Но, конечно же, Крайслер, старший акустик». Он уставился на убитого, лежавшего у его ног, уже запорошенного снегом. «Пусть отключат прожектор, старпом», — произнес он рассеянно. «Крайслер?» «Да, сэр», — безжизненным голосом ответил юноша. «Спуститесь вниз. Принесите, пожалуйста, кофе». «Кофе, сэр?» Бедняга был ошеломлен и растерян. «Кофе? Но ведь мой брат...» «Я знаю», — мягко ответил Вэлли. «Знаю. Прошу вас, сходите за кофе». Крайслер, спотыкаясь, пошел к трапу. Когда дверь командирской рубки затворилась за ним, Вэлли щелкнул выключателем и повернулся к старпому. «Вот и толкуй тут о славной смерти в бою», — проговорил он спокойно. «Дульце эт декорум. Вот тебе и гордые потомки Нельсона и Дрейка». Примечание. «Дульце декорум эст про патрия мори, сладка и славна смерть за отчизну». С той поры, как на глазах Уральстона погиб его отец, не прошло и суток, а теперь этот мальчик. «Стоит, пожалуй, я обо всем позабочусь», — Тернер понял командира с полуслова. Он до сих пор не мог простить себе то, как он обошелся с Ральстоном накануне, хотя юноша готовно принял его извинения, да и потом выказывал знаки своего расположения. «Отвлеку как-нибудь Крайслера, чтобы не видел, как открываем рубку. Садитесь, сэр, хлебните-ка отсюда». Он слабо улыбнулся. «Все равно наш друг Уильямс и выдал мою тайну». «Эге, нашего полку прибыло». Свет погас, и на тусклом фоне открытой двери появилась грузная фигура, заполнившая собой весь проем. Дверь захлопнулась, и оба увидели Брукса, зажмурившегося от внезапно вспыхнувшей лампочки. Он раскраснелся и тяжело дышал. Глаза его впились в бутылку, которую держал в руках Тернер. «Ага», — проговорил он наконец, — «играем в бутылочки, не так ли? Посуда, несомненно, принимается любая». Найдя место поудобнее, он поставил свой саквояж и начал в нем рыться. В эту минуту кто-то резко постучал. «Войдите», — произнес Валери. Вошел сигнальщик и протянул депешу. «Из Лондона, сэр. Старшой говорит, что вы, может быть, захотите ответить?» «Благодарю. Я позвоню вниз». Дверь распахнулась и снова закрылась. Валери взглянул на Тернера. Руки его были уже пусты. «Спасибо, что так быстро убрали следы преступления», — улыбнулся он. Потом покачал головой. «Глаза. У меня что-то неладно с глазами. Не прочтете ли вы радиограмму, старпом?» «А вы тем временем примите приличные лекарства», — прогудел Брукс, «вместо этой дряни, которой почует старший офицер». Порывшись в саквояже, он извлек оттуда бутылку с янтарной жидкостью. «При всех достижениях современной медицины, вернее сказать, из всех медицинских средств, какими я располагаю, ничего лучше этого я не смог сыскать». «Вы сказали об этом Николсу?» Валерий лежал теперь, закрыв глаза на кушетке. На бескровных губах его играла бледная улыбка. «Да нет», — признался Брукс. «Еще успеется. Выпейте». «Спасибо. Ну, выкладывайте добрые вести, Тернер». «Добрые вести, говорите». Внезапное спокойствие в голосе Тернера ледяной глыбой придавило ожидавших ответа людей. «Нет, сэр, вести вовсе не добрые.